Глава 2. Пробудитель. 2 года спустя. Прошло 2 года с той странной встречи под дубом, где 2 мечтателя, Игорь и Вальдемар, договорились о невозможном. Их работа продвигалась медленно, с ошибками, сомнениями, но неуклонно. Задача, которую они поставили перед собой, казалась безумием. Создать в домашних условиях передатчик и приемник торсионных полей. Ни учебников, ни наставников у них не было, только форумы альтернативной энергетики, где энтузиасты собирали жалкие подобия катушек Теслы, способные разве что зажечь одну единственную лампочку. Игорь выточил медную катушку, которая должна была накапливать энергию и подавать помехи. Ее первичная и вторичная обмотки придавали ей сходство с диковинным грибом, отлитым из чистой меди. Разрядник-преобразователь соединили с детектором электромагнитного излучения, купленным за гроши в интернете. По замыслу, плата электроэнцефалографа должна была ловить колебания и перевести их в цифровой сигнал. Добавили конденсатор, и вот уже перед ними стоял не просто трансформатор Теслы, а нечто большее. Работа требовала рук, и однажды к ним присоединился дядя Егор, инженер лет 60, суровый, как старый дуб, и честный, как линейка. Его звали пробитым компьютерщиком, а коллеги уважительно величали по-отечески дядя Егор. Он пришел не за славой, а из любопытства. Ему было интересно, можно ли уменьшить эту махину до размеров рюкзака. А Вальдемар тем временем строил теорию эфирного кристалла. Он называл его матрицей, плотной как алмаз и текучей как газ. По его словам, атомы были всего лишь вихрями в этой вечной тверди, а значит, через эфир можно передавать сигнал в любую точку Вселенной мгновенно. На форумах эфиродинамики его идеи вызвали бурю, он стал местной знаменитостью. Но теория теорией, а практика требовала софта. Вальдемар кодировал программу, которая должна была переводить электромагнитные импульсы в понятный код. В 30-х годах 21 века это уже не было проблемой. Технологии чипирования мозга шагнули далеко, и софт для нейроинтерфейсов валялся на торрентах. В качестве интерфейса они выбрали старую добрую ICQ, которую к тому времени уже забросили. Друг Егора-программист написал плагин, и вот уже сигнал можно было передавать хоть на телефон, хоть на телевизор. Оставался вопрос, как быть с самим сигналом. 2-2, первый запуск. Лабораторией им служил старый гараж на окраине Москвы. Кирпичные стены, пропахшие машинным маслом и пылью десятилетия. Здесь, среди ржавых инструментов и паутины, опустившей углы, рождалась идея, способная перевернуть законы физики. Вальдемар говорил об эфире так, будто это была не абстракция, а живая материя, плотная, как кристалл, и текучая, как газ. «Представьте, океан», — шептал он, проводя рукой по воздуху, но не из воды, а из света, из самой ткани реальности. Атомы лишь вихри в этой бесконечной тверди, а мы пытаемся заставить ее петь. Его теория была безумной, но в этом безумии чувствовалась странная убедительность. Если эфир действительно пронизывает все, значит через него можно передать сигнал мгновенно. Без проводов, без задержек, достаточно лишь разомкнуть цепь, выпустить колебания в эту незримую пучину. Команда «Неокар» ютилась здесь, в этом убежище, где когда-то чинили «Жигули» и «Волги». Теперь вместо двигателей на столе лежали катушки Теслы, самодельные конденсаторы и чертежи, испещренные формулами. Игорь, получивший гараж по наследству от сбежавших друзей, лишь удивлялся. Раньше здесь колдовали над моторами, а теперь над пространством. Московские гаражи давно перестали быть сокровищницами для машин. Бензин дорожал, металл ржавел, и кооперативы превратились в прибежище для тех, кому тесно в рамках обыденности. Здесь среди бетона и паутины рождались идеи, которые университеты назвали бы ересью. Они настраивали прибор, ловя тот самый резонанс. Если эфир – это кристалл, бормотал Вальдемар, подкручивая контакты, то волна должна идти, как удар по стеклу. Только стекло – это бесконечно. А когда цепь разомкнулась, воздух дрогнул. ни звук, ни свет. Ощущение, будто сама Вселенная на мгновение затаила дыхание. Может, это был лишь сбой в аппаратуре? А может, эхо того самого сигнала, который уже летел сквозь эфирную твердь, туда, где его никто не ждал. Они отвлеклись и решили отдохнуть. Перед ними стоял прототип. Чай в пиалах, нервные улыбки. Егор, как старший, произнес речь. В этот знаменательный и светлый день мы собрались здесь не для того, чтобы пить чай, а для величайшего в истории человечества запуска инновационной технологии общения между мирами. Мы сделаем это не только для себя, мы сделаем это для человечества. «Даже если летибертопы нам этого не простят», — добавил Вальдемар. В 30-х годах 21 века в связи с разделением постсоветского общества на социально-экономические классы появились потребители информации, молодые люди, которым не хватало денег на учебу. Их называли летибертопы. В отместку за общественную сегрегацию эти люди не желали думать и творить, они только потребляли контент, придуманный другими. Их противоположностью были инноваторы, которых называли ротовони. Инноваторы при прочтении наоборот. Это были дети из обеспеченных семей, чьи родители оплатили им образование. Ротовони могли думать и творить, но исключительно для себя. Они гордились тем, что были детьми успешных родителей. Абсурдность такого разделения была очевидна, но из-за политики глубинного государства и нежелания старшего поколения уступать рабочие места – в обществе установилось своеобразное равновесие. Молодым оставалось быть толерантными и необразованными. А работать можно было до самой смерти, главное ничего не менять на старых местах. Раздался хруста шума треск, устойчивое устройство ожило. На экране мельтешили помехи, но ответа не было. «Может, волну ловить надо?» – предложил Игорь. «Волну на море ловят», – усмехнулся Вальдемар. А мы в эфире поймаем. Но как? У них не было исходных данных, только диммер, регулирующий частоту. Будем думать над сигналом. Сигналом Великому кольцу, вставил свои 5 копеек Вальдемар. Ага, а сами назовем себя братством кольца. Пошутили. Ладно, хватит. Есть идея, надо подумать. А сегодня пошли по домам. Утро вечером мудренее. Они выключили прибор и разошлись. 2-3. Озарение. Утро началось с цифр. Игорь открыл глаза, и первое, что всплыло в сознании – три константы, три кита, на которых держится мироздание. Число π, мерцающее бесконечной спиралью, золотое сечение Фибоначчи, пронизывающее все, от раковины моллюска до спирали галактик. И основание натурального логарифма, неумолимое, как рост кривой, как сама жизнь. В голове кружились формулы. Нормальное распределение Гаусса, треугольник Паскаля, золотое сечение, математические ключи к мере Вселенной. Но как закодировать сигнал? Как пробиться сквозь шум бесконечности? Ладно, включаю диалектику. Он разложил мысли по полочкам. Пи – это окружность, вращение, мир всегда вращается, основание логарифма, экспонента, взрывной рост, распад, пульс реальности. Фибоначчи, случайность, подчиненная порядку, хаос, упакованный в спираль. Но одного мышления было мало. Звоню Вальдемару. Трубка зашипела, будто ловила эфирные волны. Вальдемар, нужен тандем, одному не получается. Когда и где встретимся? В гараже через час голос звучал приглушенно, склонно, сквозь слои пространства. Я как раз в Москве, самообразовываюсь, по эфиру просвещаюсь. Есть что предложить, не подумать. Гараж пахло машинным маслом и скрытыми старыми книгами. Вальдемар, высокий философ, уже ждал, разложив на столе схему какого-то прибора. Рядом стоял термос с фиточаем, их ритуальный напиток для ясного ума. «Календарь Майя Цолькин. Это не просто даты», — начал Игорь, наливая чай. Это пики колебаний эфира в галактике. Мы знаем частоту приема конденсатора. Осталось настроить разрядник. Как будем из трех констант делать? Добавил Вальдемар, прихлебывая горячий напиток. Фибоначчи, пи, натуральный алгоритм. Но в нашем алфавите не хватает трех букв. Зато есть буквица. упрощаем до современного понимания, ставим наши символы на места. Егор пусть пишет скрипт. Амплитуду берем под Солькина. Сигнал ловим на конденсатор, преобразуем в электромагнитный модулированный импульс. А видео? Софт от нейрочипов есть, но кодек не подготовлен. Начнем с текста. Работа закипела. Через несколько часов в Великое кольцо планет ушло первое сообщение. Люди, станьте человеками. Ответа не было. Игорь сжал кулаки. Почему Вселенная молчит? Он не верил в звездные войны или темный лес. Его мир был ближе к разумному кольцу Ефремова. Если Вселенная разумна, она должна отвечать. Но Димир не мог поймать нужную частоту. И тут озарение. Он представил луч фонаря в темной комнате. Они искали сигнал, как слепые, тыкаясь в стене. Но комната была замкнута, а Вселенная открыта. Если у всего есть мера, значит есть коэффициент подобия. Постоянная планка, скорость света, газовая постоянная. Он выписал цифры, запустил прибор. Крутил регулятор, и вдруг экран ожил, мерцание, шум и иконка. Трубка, ответить «да», «нет», звонок ICQ. «Вальдемар, это ты?» Но роутер был выключен. Он нажал «ответить». На экране лицо. Мужчина лет 35, улыбается. «Привет», — сказал Игорь, чувствуя, как сердце колотится. «Привет». «Все хорошо. У тебя как?» «Пашке во Вселенную звоню, пришельцев ищу». Незнакомец усмехнулся. «Меня зовут Айнзош, я из Большой Медведицы». Игорь сглотнул. «Ты шутишь?» «Нет. Мы давно вас слушаем. Ты отправил сообщение, мы ответили. Меня зовут Айнзош, я из созвездия Большой Медведицы. Наша цивилизация на ваш язык переводится как знамя меры. Я твой ментор, а помощь тебе – мой экзамен на разумность. Так что привет, друг и товарищ». Игорь сглотнул, ком в горле. «Сейчас, подожди. Как это, откуда?» Айнзош улыбнулся, но ничего не ответил. «А почему ты по-русски разговариваешь?» «Потому что я русский», – пошутил Айн. «Если серьезно, то мы принимаем все ваши сигналы, считываем информацию по эфирным струнам и даже общаемся через ноосферу наших планет. Можем передавать и принимать мысли. Мы давно вас изучаем и передаем данные в эгрегор Большого Кольца. Ты отправил сообщение, мы вышли на контакт». Игорь решил, что переработал и спит, но это было не так. «Айн, если ты мне звонишь, то и я тебе могу». «Можешь. Через пробудитель». «Что такое пробудитель?» «Это ваш прибор, его имя пробудитель». «Пробудитель чего?» Айн начал объяснять. «Ты не первый, с кем мы общаемся. Есть группы экстрасенсов, которых мы называем равнодушные. Они люди Земли, но по своей культуре отстранены. Живут отдельно, управляют процессами, до которых обычным людям дела нет. С населением не смешиваются, информацию берут из ноосферы. Но таких, как ты, им все равно. Они равнодушные. С большим кольцом планет на связь не выходят. Ни технически, ни биосенсорно. Им чужды наши принципы и наша мера». «А почему вы именно мне позвонили?» «Потому что будем вам помогать. Ваша планета вошла в фазу перехода. Мы это тоже проходили. Этика Великого Кольца допускает помощь на таких этапах». «Если это так, то что за переход?» «Вы меняетесь. Ваша планета переходит в человечность. Время пришло, этого не изменить. Теперь вам идти только вперед». «А пробудитель? Почему?» «Ваш прибор – это пробуждение в человечности, окно в мир Великого Кольца». Айн сделал паузу. «Записывай цифры. Первая – мера положения Димера относительно постоянной планка. Вторая – сопротивление разрядника, соответствующее стандартной межгалактической величине относительно скорости света в вакууме. Третья – сила тока на входе в пробудитель. А считывается от нуля. Записал?» «Да. Вот эти цифры настроишь на приборе относительно констант, которые я назвал. Все понял?» «Да». «Тогда до завтра. Вид у тебя, конечно, уставший». Айнзош отключился. Игорь еще сидел, не зная, что делать. Оказывается, есть равнодушные, оказывается, мы в фазе перехода, и у нас проблемы. Есть великое кольцо планет, надо спать, завтра на работу инженерить. Видеофайл с записью экрана он отправил Егору и Вальдемару с пометкой «Завтра в гараже» и заснул прямо за компьютером. 2.4. Продолжение следующий день. На следующий день в гараже собрались все трое. Игорь открыл глаза и сразу ощутил на себе пристальные взгляды. Егор и Вальдемар сидели напротив, не моргая, будто боялись пропустить малейшую перемену его выражения лица. «Ну и что это был за тикток?» – спросил Вальдемар, растягивая слова, будто проверяя их на прочность. Игорь вздохнул, провел рукой по лицу, словно стирая остатки сна. «Значит, контакт состоялся?» – спросил Вальдемар. «Состоялся. И что теперь?» «Теперь?» Игорь взглянул на прибор. «Мы разговариваем». Экран снова замигал. «Надо доработать прибор. Вечером созвон с Айнзожем. Больше мне сказать нечего». «То есть?» Егор приподнял брови. «Мы вышли на контакт с пришельцами?» «Если я все правильно понял», — Игорь медленно покачал головой, — «то не мы вышли. Это они вышли на связь. Там целое великое кольцо планет, и они к нам настроены сочувствием». Вальдемар присвистнул. «Вот так развитие процесса. Значит, никуда лететь не нужно? Чтобы поговорить — нет. Вся концепция звездных полетов оказалась бесполезной. А что за этот переход в человечность?» Егор скрестил руки на груди, будто защищаясь от невидимой угрозы. «Не знаю. Вечером узнаем». Игорь встал, потянулся. «Доработай, пожалуйста, прибор. Мне надо на работу. За инопланетные контакты выходной не дают». Вечер опустился на город тяжелыми, но мягкими сумерками. Игорь нажал позвонить, а Айнзош нажал ответить. Все было просто. На этот раз на экране монитора застыли три напряженные лица. Игорь, Вальдемар, Егор. С другой стороны, помимо невозмутимого Айна, появилась девушка, подтянутая, с холодноватой, почти неземной красотой. «Здравствуй, человек новой эпохи», — произнес Игорь с нарочитой торжественностью, будто пробуя звучание этих слов. «Здравствуй, будущий хранитель меры», — парировал Айн. И в его голосе скользнула нотка юмора. «Это милиция, мой ментор. Она специалист по эпохе перехода. У вас, наверное, вопросов много». «Это мои друзья», — кивнул Игорь. «Мы знаем». Милиция улыбнулась, и ее улыбка была как луч света, прорезывающий тьму. «Мы читаем мысли вашего сообщества. Нам не нужны слова, чтобы понять, что вас интересует». Вальдемар нахмурился. «Это вы у всех людей мысли читаете?» «Можем у всех, и даже у других живых существ, но только в той части, что относится к глобальным процессам. Однако мы этого не делаем». Ее голос звучал мягко, но в нем чувствовалась сталь. «Раньше в вашей цивилизации не было мыслей, ценных для нас. Чтение мыслей энергозатратно, нужно правильно поймать сигнал». Милиция слегка наклонила голову, и ее взгляд стал глубже. «Вас интересует, что такое фаза перехода, верно?» Тишина повисла в воздухе, густая и звонкая, будто перед грозой. Игорь кивнул, и мысль, как тень, скользнула в его сознание. «Неужели в мире люди всегда говорят правду? Без обмана, без игры, без этих вечных человеческих масок?» Вальдемар и Егор ощутили то же самое. Невысказанное, но общее сомнение, будто их мысли синхронно качнулись в такт. Милиция начала разъяснять. Голос ее звучал не как привычная человеческая речь, а скорее как мерный звон хрустального колокола. Прозрачной, лишенной суеты, она говорила о переходе. 2.5. Вселенная управляема. Эти слова повисли в воздухе, тяжелые, как свинец, и в то же время легкий, как дыхание. Интеллект тех, кто ею правит, нелинейный, не плоский. Он простирается сквозь измерения, как ветви древнего дерева, уходящие корнями в саму ткань реальности. Есть вседержитель, есть промысел, есть концепция, вписанная в звезды и атомы, и нравственный закон, общий для всех, кто способен мыслить. А еще есть мера. Она в каждом движении, в каждом кванте, в пульсации галактик и биении сердца. Материя — лишь одна грань, но есть информация, незримая, вездесущая, пронизывающая мироздание. Суть перехода в изменении человеческих желаний. У человеков психика иная, их души откликаются на иные частоты. В них говорит язык совести, язык стыда, не внешнего, навязанного, а внутреннего, того, что шепчет: ты должен стать человеком. Переход – это не метафора, это закон. Каждое действие порождает отклик. Человечество больше не может безнаказанно метаться в клетке своих инстинктов. Обратная связь, долго рассеянная в хаосе, теперь фокусируется, как солнечный луч через линзу. Процессы ускоряются, резонанс нарастает. И эти ответные удары требуют, не просят, не уговаривают, а именно требуют перейти от звериного к человеческому. Принять этику Великого Кольца планет, этику, которая едина для всех разумных существ во Вселенной. Этот процесс уже идет, его не остановить. Кто поднимется, станет человеком, кто останется прежним, исчезнет. Потому что время изменило свой ход. Эталонные частоты биологического и социального времени сдвинулись. Естественный отбор уже начал свою работу, тихо, неотвратимо. И переходом надо управлять. Милиция говорила о любви, о Боге, о диалектике истории, о мире, который уже не тот, каким был вчера. Их цивилизация прошла этот путь. Они предлагали помощь, но не власть, не насилие над волей. «Вы должны пройти этот путь сами», – звучало в голосе, лишенном угрозы, но полном неумолимой правды. Игорь и Вальдемар знали диалектику. Они изучали социологию, размышляли о человечности. Насколько это вообще возможно для тех, кто вырос в мире лжи. Но осознать, что книга, теория, гипотеза вдруг стала их реальностью, это было выше их сил. Новый мир уже здесь, а они все еще не верили. Проблемы копились, как снежный ком. Разум, привыкший к хаосу, терялся в этой новой ясности. Люди шли на ощупь, как слепые, цепляясь за последнее, что у них оставалось за чувство. Один из слушателей не выдержал: «Что нам делать?» Айн ответил просто: «У вас есть свобода воли. Мы не вправе ее ограничивать. Мы можем лишь указывать путь, но идти – ваше дело». Пауза. «Вы должны сами свершить свою судьбу. Это нравственное табу. Нарушать этику мы не станем». Благодарности, обещание новой связи, затем тишина. Вальдемар вдруг произнес, глядя в пустоту: «Вот мы и переходим к новому биологическому виду. А что дальше? Как это будет?» Игорь и Егор переглянулись. «Информацию надо распространять», — сказал Игорь. «В одиночку такие вопросы не решаются. Чертежи, инструкции, тексты, спецификации для пробудителя, разгерметизация знаний, чтобы то, что было скрыто, стало явным». Прошло несколько месяцев. Айн настойчиво повторял: «Время не на нашей стороне. Мир меняется так быстро, что вы даже не понимаете, он уже стал другим. Егор собрал миниатюрный пробудитель, Игорь оформил схемы, списки деталей, Вальдемар написал руководство, приложил статьи об эфире, ссылки на лекции милиции. Получилась закрывающая технология открытого эфира динамического резонатора, или, если проще, пробудителя».